Рубедо. Давным-давно здесь сожгли девушку, а ее отец сломался, подумал Бруно Крабаль, которого еще называли мальцом, глядя на высокие залы Неллиды, а потом опять сосредоточился на торге. «Ну?» — спросил он. «Ты совсем сбрендил, ученик!» — сказала женщина и собралась было повесить шарф обратно на гвоздик, а потом пробурчала себе под нос. «Правду говорят о вас, юнцах в серых одеждах, безумцах, явившихся неведомо откуда. Те, кто служат полчеловеку, нас просто обкрадывают. У них есть цель, а вы... Ну, ступай прочь!» И другие торговки закивали, дескать, верные слова сказала баба. «Сколько он стоит?» — спросил малец, указывая на красный шарф. «Я же тебе сказала, дурень, 50 клыков». «Но у тебя нет денег, будто я не знаю. Вы все так делаете. Ходите кругами, просите меня показать шелка, мотаете их по воздуху, похваляетесь ими, словно заплатили хоть грошек за растяжку и покраску. А потом — до свидания, и шарфик идет обратно на свой гвоздь. Ах, как мне не хватает кого-то из буртовачей! Я бы хоть знала, что надо глядеть в оба и беречь свой товар». С этими словами баба рассмеялась, и окрестные торговцы с торговками последовали ее примеру. Время от времени то один, то другой покупатель или зевака отрывался от толпы и устремлял взгляд на коротышку. Его лоб едва виднелся над прилавком, который указывал на красный шарф. А женщина его дразнила и сыпала издевками, и случайный зритель застывал, наблюдая за спектаклем с участием пепельного ученика. Так их называла вся Аль-Рауна, в прошлом Мандрагора, в прошлом Редычини. Но никто не знал, кто они такие, на что тратили остаток дня и где располагались на ночлег. Их видели раз в 10 дней, снующими по прими. Они что-нибудь покупали, помогали нуждающимся, строгали в плотницкой мастерской, потрошили рыбу на рынке в Медии, крутили лебедки, поднимая камни на строящиеся стены, вытирали стекла в высоких окнах зала Аннелиды, зала, названного в честь сгоревшей девушки, про которую уже никто ничего не помнил. От пыли и грязных потеков после дождя, повиснув на веревках над площадью, словно марионетки в кукольном театре. Вот и все. Пепельные ученики ходили бритоголовые, вечно одетые в одни и те же ветхие серые тряпки. Служили городу, будто чьи-то верные сны. Получив то клык, то коготь, они здоровались по утрам, а вечером уходили туда, откуда пришли, и что еще нужно было о них знать». «Я дам 30!» — сказал Бруно, и женщина нахмурилась. «У тебя нет денег, мальчик!» — проговорила она, немного смягчившись. «Так что позволь мне заняться делом. А то дома ждут трое таких, как ты, со своими вечными капризами и причудами». Бруно достал кошель из-под длинной полотняной рубахи и показал женщине. Сообразив, что торг не лишен смысла, может и 50 клыков удастся получить, ну или даже 30, почему бы и нет, она заявила. «Я сказала 50. Значит, 50». Но Бруно, хоть и низенький, вовсе не был скорбен умом. Нет-нет, он не был дурачком. Он не вчера попал в город и не бродил по рынку, без цели и смысла. Пепельный ученик спрятал свой кошель под рубаху и сделал вид, что уходит. 49. Тут же сказала торговка, и Бруно, не оборачиваясь, ответил. 31! «Чокнутый!» — выпалила она. 31! За отличный саральский шелк! Ишь ты!» Женщины вокруг закивали. «Ты хоть знаешь, пацан, как попасть в Саралу, а, умник?» Бруно обернулся. «Не знаешь, да? В Саралу никого не пускают. Пепельный ты недомерок, потому что тамошние жители слишком боятся, что кто-нибудь украдет их секрет изготовления шелка. Они торгуют за много километров от ворот Саралы. Никто из мэтр-игунцев не видел их богатства, а ты хочешь, чтобы я отдала тебе шарф за 2 клыка?» 32, сказал парнишка. «Ладно, 48. 33. 47. И ты все-таки чокнутый. 34. 46. Так продолжалось клык за клыком, пока они не сошлись на 40. встретившись посередине. Как честные люди, толстая торговка и коротышка-ученик, женщина протянула ладонь, Бруно высыпал деньги, малец подставил правое запястье, женщина затянула ткань узлом. Увидев шарф на своей руке, парнишка устыдился, вспомнил отче, потом отца и тотчас же загрустил. Он убежал прочь, с пьяца Море бросился в тень какого-то балкона и там остался, скрючившись, свернувшись калачом, как будто хотел сделаться таким крошечным, чтобы можно было спрятаться за травинкой. Будучи невидим, пощупал свое приобретение. Что бы сказал славный отче, если бы мог говорить и узнал о такой безрассудной покупке, спрашивал себя Бруно Крабаль, сын двух отцов. А что бы сказал его добрый отец, если бы узнал? Ученик много трудился, чтобы заработать такую сумму, о да. Он работал по всему городу за пятерых, собирал клык за клыком много месяцев, поднимался в храм на платформах, опустошив разум, жаловался братьям, что для него не нашлось работы, что никому он не нужен, а они кивали с понимающим видом, дескать, и правда, кто наймет недомерка, когда рядом здоровенные силачи, другие воспитанники отче? А когда Бруно переходил от одного отца к другому, он говорил то же самое и схожим образом получал в ответ улыбку, ласковое похлопывание по плечу. Но он отлично знал, что лжет, и скрывает не только истину, но и деньги, причем немалые, целых 40 клыков, которые, надо же, теперь потрачены. Он посмотрел на красный шарф, повязанный на красном запястье. Дурная баба не знала, что это значит, и загрустил. Думая о том, как поступить, что делать, когда наступит вечер и спустится корзина, чтобы вознести ученика в храм. Его терзание на миг прервал чей-то язычок, влажный и жесткий, лизнувший локоть. Бруно открыл глаза и увидел, что в скромном убежище его обнаружил пес, маленький, но длинный и толстый, который теперь его обнюхивал и лизал. Парнишка засмеялся и погладил его по голове. Затем услышал, как кто-то зовет пса и узнал его. Это был Бомбаст. Сквозь кусты Бруно увидел, как мимо идет аптекарь, время от времени подзывая питомца свистом. Бомбаст ринулся следом за Аламбиком, насколько это позволяли возраст и округлые бока, и скрылся из вида. Немного приободрившись, Бруно встал и сказал себе, что раз уж начал, следует довести дело до конца. Он отвязал шарф от руки и спрятал под рубахой. Пробравшись мимо домов, сквозь тени и прохладу, он вспомнил, что имя «Аламбик» часто звучало, произнесенное шепотом, в храме, на платформах, особенно в оратории, между заседаниями, но также и в скрипториях, в библиотеке, перескакивая из уст в уста от ученика к ученику, и он опять устыдился до глубины души из-за того, что потратил недели на историю с шарфом. Был ею так увлечен, так сосредоточен на том, чтобы собрать деньги и потратить... На что? На прихоть? Сможет ли он когда-нибудь выйти из тени? Примечание ораторий. Молельня, предназначенная для узкого круга, членов одной семьи или, как в этом случае, общины. Скрипторий. Мастерская для работы с рукописными книгами. Конец примечания. «Его место там...» В храме, на платформах, он должен скрываться в мире, который спрятался посреди иного мира, ведь если о платформах знали, но не говорили, про храм на платформах не знали и не говорили. Смысл его жизни там, подле отче, но почему же ноги будто по собственной воле несли его мимо домов? И он был невидимкой, прохожие его не замечали. Вот Бруно остановился перед высоким домом со двором со стороны улицы, домом, который словно не нуждался во внутреннем дворе, вроде тех, которые в Альрауне почти всегда запихивают куда-то на задний план. Но Бруно знал, что этому строению со двором, за которым ухаживали слуги, есть что скрывать, ведь когда он прятался, чтобы подсматривать за домом, дом исподволь наблюдал за ним, и поэтому, избегая друг друга, каждый начал узнавать чужие привычки и тайны. Бруно Крабаль считал, что никто другой в целом мире не знает о терзаниях девушки по имени Лили Бунте. Столько, сколько он сам. Увидев, что старуха вышла из дома, он понял, что Лили осталась одна, и подумал, что и она знала о Лили про его терзание. Они были незнакомцами, но хранили тайны друг друга. Он спрятался как следует, чтобы никто не обнаружил, скрючился за толстым стволом дерева у ворот и проследил за старухой, которая вернулась в дом. Внезапно окно наверху открылось, Лили высунула голову, посмотрела влево и вправо, вниз, а потом вверх, на небо, как будто по привычке проверяя, находится ли мир на своем месте. Девушка вновь скрылась в комнате. Бруно выбрался из кустов, поискал более подходящее укрытие, и когда нашел, оттуда стал наблюдать за танцем рук в воздухе. Лили ложилась спать. Она отбросила платьице куда-то в угол. Малец почувствовал покалывание в животе и приливы жара, с которыми уже был знаком. Он, конечно, был из храмовых послушников, но все они оставались мальчиками. А когда мальчики ложатся спать, они обсуждают всякое. Девушка скрылась из вида, и парнишка тоже встал. «Завтра. Завтра будет новый день», — подумал Бруно. «А кусты тем летом разрослись, дальше некуда». Он вернулся на пьяцца Море и поискал взглядом часы на церковной башне. «Пора заняться делом». Он пощупал шарф и решил, что поддержит его при себе еще какое-то время, хотя бы несколько часов. Бруно повернул в гору, к лесу. Альрауна была полна жизни, как спелый, пусть и подгнивший плод. Там, под сенью горы, дремали старейшие городские строения, деревянные дома в ребен старой мандрагоры, и там же притаился вход в храм на платформах, заросшие сорняками руины древней крепости, будто вырастающие из склона. В зарослях денно и ночно дежурил ученик. Бруно Крабаль по прозвищу Малец просвистел знакомую мелодию, и перед ним опустилась на веревках вместительная деревянная корзина. Парнишка запрыгнул в нее, и его подняли к кронам деревьев. «Поторопись!» — сказал ему привратник. «Братья уже собираются в оратории!» Бруно кивнул и дружески похлопал по спине сутулого парнишку, который неутомимо трудился в разрушенном древнем бастионе, был стражем и распорядителем входа в храм учеников Отче. Затем Бруно перешел на платформы, спрятанные в листве, древние деревянные мостики, испытавшие за всю свою историю десятки, сотни, тысячи шагов, но ходили по ним только ученики Отче. То были тропы, проложенные за пределами известных платформ Альрауны, спрятанные так хорошо, что их никто не мог увидеть. Миры внутри миров и слои бытия, свет, ослепленный светом. Он ускорил шаг, перепрыгнул с одной платформы на другую, прошмыгнул через ветки, спустился на несколько ступенек, потом поднялся по другим ступенькам и в конце концов в нужный час оказался у деревянных ворот висячего храма. Перед ним предстали высокие деревянные стены, высевшиеся над стенами Альрауны, башни и бастионы, спрятанные среди крыш центрального округа, кладовые, амбары и кельи. 50 келий, крохотных, как запретные мысли, где платформенные ученики могли вздремнуть. Одни ворота вели в город, другие — в лес. Подле трех подъемников с люльками из тонких досок с днищем, устланным соломой, дежурили ученики, всегда готовые поднять или спустить братьев, обеспечить им проход из одного мира в другой. Лачуга Отче, круглая и маленькая, как будто вырастала прямиком из сердцевины огромного дерева, которое могло бы нести в своей кроне храм целиком и полностью, поудаль был ораторий, еще чуть дальше — библиотека. Все на положенных местах. Или нет? Бруно увидел, как всюду суетятся братья. Одни входили в ораторий, другие — в скрипторий, третий — в библиотеку, а горстка ясных, которые были прозрачными, — в лачугу Отче. Бруно также поспешил и заметил, что братья перешептываются, взволнованные мыслями, которые чем-то отличались от обычных, как разрешенных, так и недозволенных. Затем он проследовал на свое место в скриптории, сел за пюпитр и начал расставлять краски, точить перья, стряхивать пыль со страниц. «Слышал?» — спросил Харамб, ткнув его локтем. «В лачуге какая-то большая суета». Бруно потер место удара, посмотрел на брата и ничего не сказал. «Тебе что, все равно?» «Вовсе нет. Мне не все равно», — ответил Бруно и опять умолк. «Знаешь», — проговорил Харамб, — «хорошо бы тебе хоть время от времени спускаться с небес, чтобы побыть с братьями рядом, духом и телом». «Но я же здесь. Что ты прицепился?» — огрызнулся Малец. «Нет у тебя. В том-то и проблема. И об этом, знаешь ли, говорят. Если дойдет до ушей карма, сам знаешь, что случится». «Но ведь не дойдет, верно?» — спросил Бруно, устремив на брата пристальный взгляд. Тот опустил глаза и вздохнул. «Забудь о ней, Бруно, пока она не свела тебя с ума!» Бруно сделал вид, что не услышал последних слов и начал рисовать первую букву последней главы — «Р». в левом верхнем углу чистой страницы, но вскоре отложил перо и повернулся к другу, который все продолжал волноваться, вздыхать и цокать языком. «Говори», — сказал малец, и Харамп заговорил. Оказалось, он прослышал, что Карм, один из ясных, все чаще ходил к отче и проводил у него все больше времени, дескать, открылся проход в немир, но никто не знал, где, как и почему. Дескать, горожане все чаще видели громадных крыс, одетых как люди, и сон жителей Прими тревожили видения, о которых никто не осмеливался говорить вслух. Дескать, «А ну, цыц!» — раздался голос ученика, ответственного за порядок в скриптории, и Харам замолчал, проглотив последние слова. Оба замолчали и крутили свои мысли туда-сюда, будто полоскали грязное белье в тишине скриптории и молчании окружающих братьев, которая все очищала и возвращала к началу. К ним подошел ученик, взглянул на страницы Бруно и кивнул, потом на страницы Харамба и тоже кивнул. Он улыбнулся, и братья ответили тем же, хотя их улыбки были слабыми и боязливыми, потому что мысли до конца не очистились, и кое-какие их обрывки трепетали в уголках губ. Они провели в тишине еще 4 часа, лишь их руки двигались среди чернильниц и страниц, лишь легкие вдыхали и выдыхали, но о том, что притаилось за дыханием, в глубине души знали только они сами, и об этом не говорили вслух. «Пора!» — раздалось из угла, и все ученики оставили перья на пюпитрах, один за другим вошли в комнату с тазом, чтобы омыть руки и ступни, бритые головы, уши. Особенно уши. Позже в узком коридоре между скрипторием и ораторием наконец получилось поговорить. «Сколько еще?» — спросил Харамб. «Около недели», — ответил Бруно. Со свежими листами под мышкой, чернила едва высохли, братья вошли в ораторий, небольшой зал с высоким потолком, где скамьи располагались вертикально, как многоэтажные кровати, и ноги одного ученика оказывались рядом с головой другого. Ярус за ярусом. А посередине высился деревянный трон, покрытый тщательной, кропотливой резьбой со сценами из известных и неизвестных скырб святого Тауша. Вот Унгицифер сбрасывает человечий облик, вот распаленные призраки в трактире, вот сухая и пустынная лысая долина и многое другое, опоясанное деревянным шнуром, который выходил из пупка святого и обвивал колоссальную длань. Сиденье представляло собой простертую ладонь, готовую принять в себя весь мир. Под троном располагался не мир. Ученики положили перед собой листы и были застигнуты врасплох. Когда открылась дверь, и вошли двое, ибо нечасто бывало так, что отче показывался им. Старик ступал осторожно, опираясь на своего дрожайшего ученика голоса прозрачного Карма. Слепо-глухонемой отче, через которого просвечивали расположенные позади предметы, сиял. Вошедшие выглядели двумя призраками в мире живых. Карм помог отче сесть на трон, потом преклонил колени у ног, где лежала подушка, украшенная вышитыми золотом устами, ибо он, Карм, был единственным в храме учеником, через коего отче говорил. Отче положил ладонь на свежевыбритую макушку Карма, ученик закрыл глаза и открыл рот. Он провозгласил. «Дорогие мои ученики, слуги мира, труженики слова, не мир открылся вновь!» Братья заволновались. Отче устами Карма попросил тишины, затем продолжил. «Я знаю, что это не первый раз. И также знаю, что он не станет последним, потому что не мир хочет поглотить мир, и великая лярва не успокоится. Еще я знаю, что не мир боится мира, как и мир боится не мира. Слово — вот что вскрыло фрагменты не мира и позволило ему опять пролиться в мир». И только слово поможет зашить прорехи. С того момента, как все началось, давным-давно, возле Гайстерштата, в лесу за пределами мира и поныне, не люди копошились у людей под ногами, а мы пребывали над людьми и стерегли слово. То же самое будем делать и сейчас, в эти часы, когда наше зло и их добро рвут на части святейшие, чем мы владеем. Сон невинных потревожен». Не люди вернулись и проникли в тайную обитель души, куда попасть труднее всего, воспользовавшись жаром чресел, ибо эти врата вскрыть проще всего. Мы еще не знаем, где лопнул пузырь мира, но нам ведомо, что не мир не только проникает куда не следует, но и впервые после Данка Феруса зовет к себе, зовет девиц в гнилое нутро пространства за пределами мира, возможно, прямиком в тень великой лярвы. Слово «глашатая Немира» являет грозную мощь. Человек с головой коня овладел невиданными прежде силами, ибо так уж сложилось, что Немир впервые проник не только в тело, но и в душу. Ему, дорогие мои ученики, удалось то, что мы своим ремеслом творили сотни лет, только шиворот на выворот. И вот он нюхает зад мира и ковыряется в заду Немира. Таким образом, Немир вознамерился опростаться и опорожнить свое зловонное брюхо. Пришло время сразиться с ним телом и духом сразу. Но теперь зло не сбежит от нас, и хотя мы не знаем, где лопнул пузырь, сгустки гноя очевидны, лежат в своих постелях впрями. Сегодня, этой же ночью, первой невинной деве предстоит открыть провал, проторить для прочих юниц путь вне мир. Вернувшись, они станут другими, сделаются не людьми. Итак, давайте отыщем слово, давайте выследим того, кто, быть может, не подозревая о собственном даре, сделал так, что не мир обрел голос в мире». Стало тихо. Впервые за долгое время пепельные ученики испугались. Младшие, возможно, ощутили неведомый прежде страх. «Читайте!» — раздался голос Карма, и ученики увидели, что отче убрал ладонь с его макушки и скорчился на своем троне. Ученики расправили принесенные с собой страницы, еще раз на них подули, даруя животворящий воздух, и начали читать шепотом. Все сразу то, над чем трудились весь день. Зазвучал хор. Как это всегда происходило, слова перемешивались друг с другом. Те, что слева, наползали на те, что справа, те, что впереди, карабкались на тех, что позади. Они сталкивались, и от согласных звуков летели искры. Слова учеников, словно валуны, катились друг на друга, и как будто что-то царапало воздух, желая проделать в нем дыру и пригласить без дозволения присутствующих не мир в мир, ибо каждый старался рассказать свою историю как можно лучше, но... И так тоже происходило всегда. Мало-помалу слова начали притираться друг к другу, слой за слоем, вереницы крошечных и пока бессмысленных миров. Буква за буквой, слово за словом, лишь их мелодичность обретала смысл, проступая слоем каймака над стараниями учеников, и отче начал улыбаться. Вскоре слова уже не могли царапать воздух, и тем более не сумели бы его порвать, и мелодия слов должна была вот-вот осесть в воздухе, словно влажная штукатурка, непросохшая известь, укрепляя его. И воздух как будто стал чище, словно только что отшлифованный бриллиант, и мир сделался в большей степени миром. В этот момент один из учеников поднялся и подошел к единственному окну, скрытому за плотной занавеской, и выглянул во тьму, царившей снаружи ночи. Сквозь круглую прореху в листве открывался вид на город. Луна заливала серебристым светом три крепостные стены вдали. Бруно со своего места мог заглянуть собрату через плечо, и, стараясь не ошибиться, не произнести ни единого слова «тяп-ляп», он бросил взгляд на мир снаружи, и ему показалось... Нет, он увидел со всей отчетливостью, какая возможна во мраке ночи, когда дома сами очерчивают собственные контуры, стены укрепляются, местами вырастают деревья. Аль-Рауна творит себя во имя нового дня. Ученики повествовали много часов, и все это время один из братьев стоял у окна, пока на рассвете не повернулся и не подал знак Карму, дескать, все в порядке. Ученик голос позволил всем замолчать и отправил их в библиотеку. Двое отвели отча обратно в его лачугу, он как будто спал на ходу. Но Бруно знал, что это не сон, а скырба, творящая миры. Выстроившись в ряд, ученики один за другим вошли в библиотеку. Высокий круглый зал, где книги в черных и коричневых кожаных обложках выстроились шеренгами на полках, поперек которых тянулись лестницы. Каждый подошел к своему переплету и вложил внутрь свежие страницы, только что завершенный ночной труд, и листы были не сшиты, а книги не закончены. Бруно одним из первых покинул библиотеку и направился в свою келью. Вошел, запер за собой дверь. В каморке соломенный тюфяк, ушат с водой и кружка на веревке. Все. Свечей не было. Так что путь до тюфяка он преодолел на ощупь. Потом лег, но глаз не сомкнул, так и смотрел вверх, как будто пронзая окружающую тьму, хорошую тьму. Однако Бруно знал, что за нею притаилась плохая. Осторожно, чтобы не столкнуться с нею лицом к лицу, он закрыл глаза, но не заснул. Ждал. Миновали долгие минуты, на протяжении которых во мраке, за веками, хорошем мраке, проступили контуры знакомого лица — Лили. Но как бы он ни старался нарисовать ей глаза, ничего не вышло. В голове девушки оставались две черные дыры, и Бруно вдруг испугался, потому что не мог взять в толк, хорошая тьма плещется внутри или плохая. Вздрогнул, прислушался. Подождал еще несколько минут, убеждаясь, что все спят, и вышел из кельи. Бросил взгляд налево, направо — ни души. Побрел, ежась от утренней прохлады, к голубятням над храмом, над городом, над немиром. Внутри Бруно столько же миров со стенами, прах и пепел. Пробрался с платформ в кронах деревьев еще выше, все еще в Альрауне, но как будто не в ней. Далеко над храмом, в небесной вышине — намного выше крыши Альрауны, вот где располагались голубятни обители. Бруно по прозвищу Малец часто ходил туда, выбираясь на рассвете из своей кельи и засыпая на несколько часов так, чтобы никто его не обнаружил среди голубей. Он их любил, а некоторых знал с той поры, как бедные создания угодили под его опеку. Такую работу первым делом поручили маленькому Бруно Крабалю, когда его только привели к братьям в возрасте всего-то 10 лет. Поначалу он боялся этих птиц с их толстыми телами и выпученными глазами, которыми они вечно таращились на что-то у него за спиной, и малыш Бруно от страха весь день вертелся, как волчок, с их воркотней, рождавшийся где-то вовне, и ученик искал голубей, спрятанных за голубями, всю ночь ему снились двойственные существа, объединенные неведомо где и как, одно ворковало, другое таращилось, теперь, когда у него были другие обязанности, там, в повести души, он случившееся вспоминал с улыбкой и с нежностью думал о первых голубях, скучая по ним время от времени, когда бремя становилось особенно невыносимым. Он вошел в первую голубятню, достаточно высокую, чтобы ученик мог стоять посреди пространства полного птиц и разговаривать с ними. Они его как будто узнали и нахохлились в своих закутках, а потом подобрались ближе и начали сетовать своими потусторонними голосами. В голубятни утренняя прохлада почти не ощущалась. Бруно лег на грязный пол, чувство исходящий от плотных тел жар, и закрыл глаза. Вскоре первый голубь сел ему на правую ногу, затем второй на живот, третий, четвертый на руки и так далее, пока все птицы не спустились со своих излюбленных местечек и не укутали Бруно собственным теплом. На виду осталось лишь его умиротворенное, улыбающееся лицо с закрытыми глазами. Сомкнув веки, он думал о Лили Бунте, как будто она стояла посреди голубятни, и волосы ее пылали, а глаза были, как всегда, заплаканными. Он вечно гадал, почему она всегда ходит, потупившись, как будто тоскует по иным местам. Что ее терзало, почему она плакала? Голуби дышали с ним в унисон, голубятня превратилась в легкое, Альрауны, по-видимому, не стало. Пусть отчий жертвовал сном, чтобы продлить ее существование еще на день, но для Бруно Крабаля по прозвищу Малец город в том месте и в тот момент больше не существовал. И пока он думал о Лили, видел ее внутренним взором, словно наяву, Лили превратилась в Сару. Маленькую, а не высокую, пухленькую, а не худую, и пламя волос угасло до тлеющих углей. Но глаза сияли от другого сокровенного огня. Пока Бруно пытался оттащить сестру в сторону, тем самым сдирая слой за слоем с Лили, ища ее внутри Сары, видение превратилось в сон, и он очутился в комнате под землей. Каким-то образом, зная, что она под землей и во тьме, из незримых темных углов на него повеяло сладковатым запахом гнили. Воздух был плотным от дыхания голубей, которых он не видел, но чувствовал, слышал их голоса повсюду, вокруг себя. И чем больше он думал, сомневался, удивлялся, тем сильнее ему казалось, что это не птичье дыхание, а крысиное. С чего вдруг такая мысль пришла ему на ум? И Бруно во сне задавался вопросом: «Где же? Где его голуби? Почему их съели?» Не успел он дождаться ответа, как вдруг почувствовал, что уже не один там, под землей. Посмотрел вниз и встретился взглядом с Сарой, чьи глаза были пламенеющими угольками, и она таращилась на него, задрав голову, потому что каким-то образом была у него в плену, словно выросла из него. И хоть он понятия не имел, как такое возможно, у нее за спиной, как будто вырастая из нее, а тем самым из них обоих была Лили, которая что-то говорила на незнакомом языке. Нет, шиворот на выворот, понял Бруно. Да-да, до него дошло, что Лили произносила слова наоборот. Он пытался разобрать эти слова, повиснув вниз головой, и мучился. Все больше тяжесть составного тела росла, тянула его вниз, как и исковерканные речи девушки, и были двойные существа. Тройные существа, объединенные неведомо как и где. Одно говорило, другое смотрело, а последнее умирало. Раздался крик, и Бруно вскочил на ноги. Испуганные голуби разлетелись по своим закуткам, потому что крик вырвался из его уст. Ученик ощупал себя в поисках тел. На телах внутри тел калечные фразы Лили еще звучали в его ушах, глаза Сары еще сияли во мраке подземелья. Он поднял глаза и увидел, что на двери голубятни, сделанной из тонких досок и сетки, висит связка мертвых птиц, выпотрошенных и стянутых покрасневшей бечевкой, и они на него таращились. А откуда-то из-за них до ушей Бруно долетел голос, шептавший слова наоборот, и изнанка оборота повернулась шиворот на выворот, кувыркнулась вверх тормашками, так что на исподе, испода, обнаружилась наконец-то человеческая речь, и услышанное так ужаснуло ученика, что его желудок исторг содержимое. Он попросился в Инфимии и получил разрешение. Карм потребовал отчета и напомнил, что в последнее время он слишком часто уходит в город, тем самым пренебрегая своими храмовыми обязанностями. Но Бруно ответил, не мудрствуя лукаво, что всего-навсего служит людям, как это делал святой Тауш в юности. Карм согласился. Малец спустился в город, однако обошел рынки, мастерские, лавки, да и вообще обошел прими стороной, выбрав взамен платформы над Медией и спустившись на улицу в Инфимии, потому что в тот день собирался не служить людям, а навестить сестру. И он нашел Сару, играющей в каком-то переулке, в компании других мальчишек и девчонок. Остальные молча удалились, как делали всякий раз, когда Бруно появлялся возле старого дома. Девочка дождалась, пока все скроются из вида, и поцеловала брата в щеку, мимоходом приобняв. «Почему ты стыдишься меня, сестрица?» — спросил он с улыбкой. — Я не стыжусь, — возразила Сара. — Стыдишься. Как твои дела? Сара пожала плечами. Ничего не сказала, и Бруно понял, это и был ответ на все вопросы. — Все хорошо, — проговорила она наконец и опять пожала плечами. — Я иду домой, — сказал Бруно. — Пойдем вместе. Хочу кое о чем поговорить. — А тут поговорить нельзя? — спросила Сара, но он уже повернулся и направился в сторону дома. Они вошли в старый темный переулок, потом во внутренний двор, где было сумеречно от белья, вывешенного сушиться на веревках, привязанных к кривым и шатким деревянным балконам, уходящим до самых платформ в небесной выси. На лестнице играли малыши, худые и бледные, такие ледащие и золотушные, что их можно было принять за зверенышей. «Бруно!» — приветственно пищали, шептали и визжали они. Ученик улыбнулся в ответ. «Еще одна семья вселилась на прошлой неделе», — сказала Сара. «Откуда?» — спросил он, но сестра лишь плечами пожала. Они прошли мимо иссохшей старухи, безмолвной и недвижной, как смуглая статуя из изюма. Женщина их будто не заметила, зато десятки глаз наблюдали из окон, как они поднимаются. «Вроде хотят подстроить. Над нашим еще один этаж, с деревянным чердаком, чтобы собрать больше семей», — сказала Сара. «Как это? Если дом станет еще выше, разве он не уткнется в платформы?» Сара пожала плечами. Достигнув верхнего этажа, Бруно посмотрел вниз. Двор, темный и глубокий, был колодцем душ. Он посмотрел вверх. В считанных метрах над ними была платформа. Сара глаз не поднимала, так и надо, подумал Бруно и порадовался за нее. Они вошли, и женщина, склонившаяся в темном углу комнаты над горшком, из которого поднимался запах тушеной капусты, крикнула, не оборачиваясь. «Сара, это ты?» Девочка вместо ответа пожала плечами. «Это Бруно», — сказал ученик. «Бруно!» — воскликнула женщина и, выронив ложку, побежала обнимать сына. «Ты так давно не заходил?» «Да, мам. Храм». «Знаю, птенчик мой, верю. Садись за стол, уже почти готово». «Я не голоден», — сказал парнишка. «Ты разве ел? Тебе надо подкрепиться. Пришел к маме, ешь. Эта капуста, она вкусная». «Ладно, мама», — — сказал Бруно и, садясь за стол, почувствовал, как упало с плеч храмовое бремя, как перестали болеть от трудов мышцы, как скукожились все тревожные мысли, и забылось, что язык его предназначен для повествования, глаза для бдения, вся его жизнь в обители растаяла, а сам он вновь сделался малышом Бруно, маминым любимчиком. Он и Саре улыбнулся, а она лишь вскинула брови и пожала плечами. Так что брат задумался, что бы это значило. Каждую ночь он читал повести для отчи и мира, но свою сестру прочесть по-прежнему не мог. Женщина поставила на стол еду, и двое ее детей приступили к трапезе. Мать, как все матери, стояла и внимательно наблюдала за каждым кусочком, каждым глотком детей, как будто тот кусочек и глоток были не то первыми, не то последними. «Как там наверху, Бруно?» — спросила она. «Тяжко?» «Нет, мама, это мой долг, наш, если точнее, учеников отче. И ты мне ничего не расскажешь о том, что у вас происходит?» «Ты же знаешь, я не могу, мне нельзя», — ответил парнишка. «А после?» — спросила мать. «После чего?» «После того, как все закончится. Ты уйдешь?» «До этого еще долго ждать, мама, целых 3 года. Многое может случиться за 3 года». «Ах!» — рассмеялась женщина. «Каким серьезным и мудрым ты стал, мой мальчик! Как будто учишься не где-нибудь, а при дворе!» Бруно тоже улыбнулся. «Думаю, это было бы проще», — продолжила она. «А ты бы хотел учиться при дворе? У пепельных учеников нет такой цели. Ученик становится миссионером или основателем городов. А ты? Чего бы ты хотел, Бруно? Это не мне решать». «Верно, верно», — пробормотала мать себе под нос и собрала со стола пустые тарелки. Сара поднялась, чтобы уйти. «Постой!» — попросил Бруно. «Задержись немного!» Девочка пожала плечами и выбралась в окно, ухватившись за балки. Он услышал ее кошачьи шаги по крыше. «Ты грустный малыш!» — сказала мать. «Тебя что-то беспокоит?» Бруно посмотрел на нее, затем на дверь у плиты. Мать проследила за его взглядом и сказала... «Верно. Сходи к нему, он будет рад». «А где Фил?» «Работает», — ответила женщина. «Устроился на бойню, в Медии. Трудится бедняга от рассвета до заката. Приходит усталый, грязный и вонючий от крови. Он молчит, не жалуется. Но я-то знаю моего мальчика. Я понимаю, что ему не нравится. Он гордится тем, что может принести в дом коготь другой. Ведь с тех пор, как твой отец и ты...» Бруно посмотрел на нее, и женщина устыдилась, потупившись, сказала. «Нет, птенчик мой, ты не понял. Я тобой горжусь, как любая мать гордилась бы пепельным учеником. Легенды вселяют в нас радость, но горстке матерей не просто быть в неведении о том, чем вы там занимаетесь. Только мы знаем, чего нам это стоит. Но после того, как твой отец... В общем, все сложно. Хоть никто и не виноват», — прибавила она, промолчав. «Видать, так было суждено». «Он все еще на меня злится?» — спросил Бруно. «Кто? Фил? Он ничего не говорит. Молчит, но думаю, что да. Боюсь, водится за ним такой грех, и слишком много собралось в нем яда, слишком глубоко тот просочился. Кажется, тут уже ничего не исправить». «Мама, иногда мне кажется, что лучше было бы наоборот, чтобы я вытирал кровь на бойне, а он спал наверху, в келье». «Не говори так, Бруно», — сказала женщина и поцеловала его в лоб. «Но это правда, мама». Он опять посмотрел на дверь у печи и махнул рукой. «Кто-нибудь приходил спросить об отце?» «Один раз прислали человека из городского совета», — ответила мать. «Сказали, мы получим клыки, чтобы присматривать за ним, но до сих пор так ничего и не выдали. Фил даже отправился узнать насчет обещанных денег, но его не приняли, и он вернулся злой. Мне бы пойти, но стыдно». Бруно кивнул, выражая, что понимает всю степень беды. Встал и подошел к двери. Открыл ее, шагнул во тьму комнаты. То была всего лишь каморка, отгороженный угол помещения, где он только что разговаривал с мамой. Бруно отчетливо помнил тот день, когда ему и Филу пришлось тащить сюда доски и забивать гвозди, мастеря стену, которая оградила бы отца от чужих любопытных глаз. Раны были еще свежи, источали смрад, и как будто все телесные жидкости смешались в нарыве. Изломанное тело с пришитым к животу свиным пузырем выглядело жалко и жутко. Мужчина лежал без сил и без памяти, бледный, словно живой труп. Из-под одеял вырывался хрип и бесплодно таял в пустоте. Бруно сел на ящик возле кровати и посмотрел на отца при свете свечи. Он как будто наяву вновь увидел на самом дне морщин, среди теней, как все случилось. Бруно тогда уже был у отчи, но лишь в первой трети, еще учился, еще слушал наставников, и вдруг Карм послал за ним. Прозрачный ученик сообщил, что его отец упал с высоты зала Аннелиды, рухнул с деревянных строительных лесов головой вперед. «Судя по тому, что он узнал, — продолжил Карм, — это все затеял городской совет, которому понадобилось ремонтировать зал. Потому совет и должен был заботиться о пострадавшем, раз уж его отец не умер». Бруно спросил Карма, можно ли с ним повидаться, но ученик голос ответил, что больной все еще в старом лазарете, под опекой Кунрата. «Как вернется домой, иди», — сказал он, — «а если не вернется, — спросил Бруно, и наставник не нашелся с ответом. Он лишь проговорил, что раз уж это дело совета, тот и будет решать, что делать с мертвецом или овощем». Мужчина не умер и в конце концов был отправлен домой со свиным пузырем, который Альгор Кунрат пришил к его внутренностям. Бруно еще помнил ту вонь, слышал стоны, будто наяву. Его отец не говорил, таращился в пустоту и лишь с женой время от времени обменивался обрывками слов, мыслей, общался движениями глазных яблок и век, как бывает только с любящими друг друга. Когда под ним обрушились леса, он то ли упал головой вниз, то ли вся конструкция оказалась у него на голове, но больше он не говорил и отрешенно лежал в смрадной тишине, и разум его, уж какой остался, блуждал в иных мирах. Жена научилась очищать его пузырь, а вскоре научилась и Сара. Фил стал работать за троих, а Бруно вернулся в храм отчи, чтобы завершить первую треть и приступить к исполнению шаг за шагом, день за днем, своей миссии ученика слова. И вот он положил ладонь на отцовскую руку, замер в ожидании, однако никакие признаки не свидетельствовали о том, что лежащий его чувствует, что внутри оболочки еще есть человек. И Бруно вспомнил легенды о детстве святого Тауша, о трех уходах за пороги, а потом задался вопросом, где же сейчас бродит его отец, и попытался представить себе, какие там пейзажи. Закрыл глаза, но увидел лишь пустыню, простор, похожий на песчаный, а на самом деле кожаный, словно ученик стал совсем крошечным и шел как блоха по гладкому, безволосому женскому телу. Было холодно, очень холодно, наверное, под кожей простиралась мертвая плоть. Он содрогнулся и открыл глаза, отец лежал на прежнем месте. «Как дела, папа?» — спросил парнишка и сразу смутился от такого вопроса. А что еще он мог спросить? Бруно проверил пузырь, откинул со лба прядь волос и вытер скопившуюся на губах слюну. «У меня, чтоб ты знал, все хорошо. От второй трети осталось всего ничего. Потом буду готовиться к миссионерству или к основанию городов, хотя... Не знаю, не думаю. Мы там наверху усердно работаем, и я думаю, ты бы с удовольствием поглядел, как все устроено. Думаю, тебе было бы интересно узнать, как соорудили храм над платформами и как мы время от времени его латаем, потому что, сам понимаешь, он деревянный, а наверху сильный ветер. В кельях гудят сквозняки. Но я у себя в келье и не сплю, папа. Мне нравится с голубями. Ты знаешь, как я их люблю». Бруно ощутил комок в горле и замолчал. Подышал глубоко, подумал о своем брате. «Мне и Фила жаль, папа», — проговорил он и заплакал. «Только он работает за всех вас. А я... Но я не могу все бросить, папа. Надеюсь, ты понимаешь. Я уже во второй трети, я проделал долгий путь и очень многое знаю. Очень многое видел, я бы не смог. Мне бы не разрешили». Парнишка попытался взять себя в руки и встал. Прошелся тихонько вдоль койки, и свечи оживляли то один его бок, то другой. «Мне нравится одна девушка, папа», — проговорил он. «Она...» И замолчал, почувствовав, как жестокое чувство безнадеги пожирает силу воли вместе с костями, отвел взгляд. «Но нам не дозволено любить. Мы принадлежим миру, хотя и не обитаем в его чреве. Он про нас даже не знает». «Но знает не мир, папа, и этого достаточно, потому что...» Охваченный скорбью и бессилием, он не договорил и вышел из каморки. Мать увидела его заплаканное лицо, но притворилась, что ничего не заметила и не услышала. Она мыла посуду в кадушке. Бруно прошел мимо, вылез из окна, ухватился за балку и запрыгнул на крышу. Сара все еще была там, в тени платформ. Смотрела на равнину, а не на гору. Позади девочки простиралась беспокойная Аль-Рауна. Впереди равнина с неведомыми, невообразимыми существами и городами. Бруно сел рядом с сестрой. «Я хочу, чтобы ты пошла со мной и помогла мне кое в чем», — сказал парнишка, и девочка приготовилась снова пожать плечами. Но ее остановили слова брата. «И хватит пожимать плечами. Это важно». «То есть я должна?» — спросила Сара. «Я знаю, что вы с Филом на меня злитесь, но однажды все поймете. Надеюсь. А теперь да, ты должна пойти со мной». «Куда?» «Еще не знаю. Это игра». «То есть ты хочешь, чтобы я пошла с тобой, но не знаешь, куда?» «Да. Это игра, ты разве не слышала? Мы вместе все узнаем». Сара пожала плечами, и Бруно рассмеялся. Девочка не выдержала и тоже фыркнула от смеха. Они встали, собираясь уйти, и Бруно сделал несколько шагов, а потом обернулся, увидев, что Сара за ним не пошла. «Что такое?» Но девочка просто смотрела на платформу, над ними. «Нет, Сара, не туда. Еще нет». «Надеюсь, этого никогда не случится», — подумал он про себя. «Допускаются только ученики и уличные воришки, нищие и женщины легкого поведения, а ты не из их числа, верно?» «Верно», — ответила Сара и последовала за братом. «Лучше расскажи, что ты видишь, когда смотришь вдаль». «Вижу город, в котором буду жить, когда выберусь отсюда», — сказала Сара, и Бруно улыбнулся. «И как он называется?» «Не знаю, но когда-то это был город коней». «Коней, говоришь? Расскажи». «Ну...» — начала Сара. «Особо рассказывать нечего. Это скорее ощущение, словно... Мне кажется, что я ушла из дома. Иногда даже возникает такое чувство. Я же вижу этот город в своих видениях довольно часто, будто это не я вовсе. И все-таки я, понимаешь?» «Понимаю», — сказал Бруно. «Но я мало что вижу. Лишь кусочки, обрывки. Иногда словно иду куда-то, и вокруг темно. То ли ночь... То ли я в подземелье каком-то, не понять. И так тепло, хорошо. Я далеко от дома и знаю, что есть и другие девушки, только ни разу их не видела. Я просто знаю». «А с чего ты взяла, что это был город коней?» — спросил Бруно. «Ну, вроде мне как-то раз приснился городской святой». «Конь?» «Не совсем. Он человек с головой коня». Они вышли на улицу и повернули к подвалам теснящихся домов. Бруно вздрогнул от слов Сары и покосился на нее. Сестра казалась счастливой, пока рассказывала эту историю. В уголках ее губ блуждала слабая, едва заметная улыбка. И у Бруно возникло ощущение, что это не все, что она не рассказала ему столько, сколько могла бы, что в том темном городе, где святым был человек с головой коня, во сне даровали удовольствие, и Сара их получила с избытком. «Это все?» Спросил он, и девочка пожала плечами. Ее история подошла к концу. Они вошли в один из подвалов, заперли за собой тяжелые двери и зажгли масляные лампы, которые нашли там же, на стене. Взяв их с собой, пустились в путь. Бруно украдкой поглядывал на сестру. В подземелье на ее лице не отразилось даже намека на страх. Казалось, она к такому привыкла, подготовилась заранее. Она улыбалась, а Бруно боялся. Он попытался скрыть свои чувства и вручил девочке лампу, попросив всегда ему светить. «А что теперь?» — спросила Сара. «Теперь мы поиграем», — сказал Бруно и бросился в угол, отодвинул бочку и придавил двух крыс, застав их врасплох. Сара выразила свое отвращение, но продолжила светить брату. Она последовала за ним в другой угол, где Бруно, у которого на поясе уже болтались две крысы, привязанные за хвосты, придавил еще двух и прицепил рядом. Лицо Сары уже не кривилось. Даже наоборот, как отчетливо видел Бруно, она наблюдала с восторженной улыбкой. Парнишка попытался скрыть свой страх и годливость, также улыбнувшись, но лицо не слушалось, и вышла лишь кривая ухмылка. Впрочем, Сара на него не смотрела, направляя свет ему на ноги, и он шмяк-шмяк-шмяк то наступал всей подошвой, то замирал на пятках, то пинком отправлял очередную крысу в полет, который заканчивался столкновением со стеной. Наигравшись, Бруно и Сара вышли из подвала. У парнишки с пояса свисала дюжина крыс. Кровь, кишки и мозги испятнали штаны и кожаные сандалии. А Сара не могла оторвать взгляд от трупиков, как будто пыталась прочитать что-то в узоре пятен на одежде брата. Они спрятались в проулке, где тек грязный ручей, начинаясь неведомо где и устремляясь неведомо куда. Бруно отвязал крыс от пояса и разложил перед собой. Вытащил из-под пепельной рубахи складной нож и отрезал два кусочка от шнурков для сандалий. Сара следила за каждым его движением. Бруно сложил крыс в две кучки и затянул узлы. Одну связку продемонстрировал Саре. «Это часть игры», — сказал он. «Еще не конец. Я привяжу их у твоего окна. Со стороны изголовья кровати, ладно? Показываю, чтобы ты знала. Чтобы не испугалась, когда увидишь. И смотри, чтобы мама не заметила. Это часть игры, все должно быть по секрету, поняла?» Сестра пожала плечами. «А с теми что сделаешь?» — спросила она, указывая на связку у ног Бруно. «Заберу. Они тоже часть игры». Бруно спрятал обе связки под рубаху и взял Сару за руку. На их ладонях кровь зверей смешалась с человеческим потом. Они медленно поднялись по лестнице на верхний этаж, и опять любопытные взгляды устремились на них из окон, приоткрытых дверей, из-за развешенного на просушку белья. «Я тебя люблю», — сказал Бруно, но Сара не ответила. «Не забудь!» Она пожала плечами. Когда они вернулись, жена была со своим мужем. Из-под двери в каморку смердела мочой и дерьмом. Бруно успел привязать предназначенную для Сары полудюжину крыс под подоконником, где они были скрыты от посторонних глаз толстыми ветвями деревьев, растущих на крышах более низких домов. Потом оба сели на кровать и стали ждать, пока мать выйдет из каморки. Чтобы промыть пузырь кипятком, требовалось много времени, так что на кровати они просидели долго, держась за руки. Сара думала о городе своих видений, а может и нет. Может, у нее в голове были лишь незамысловатые мысли, незамысловатые девчонки, непостижимые для 14-летнего парнишки, особенно ученика отчи, которого, если верить слухам и молве, также называли уродом с платформ. Бруно свободной рукой время от времени трогал то спрятанных под рубахой крыс, то красный шарф. Брат и сестра сидели на краешке кровати, Сара смотрела внутрь себя, Бруно наружу, где прямо над окном виднелась платформа. Он вспоминал, как впервые увидел Ясного. Это случилось в те времена, когда отец еще ходил и говорил, а мать заботилась о младшем сыне Филе и Саре, которая была еще меньше. Бруно в тот день остался дома один, он уже не помнил, как так вышло, и смотрел на платформу из окна, как вдруг по ней прошел бритоголовый юноша в сером одеянии. И Бруно мог поклясться, что сквозь него было видно облака. Незнакомец будто почувствовал взгляд мальчишки, посмотрел на него сверху вниз. Несколько мгновений они смотрели друг на друга, и страх рассеялся. Тогда Бруно охватил такой пыл и такая тоска, что он стал каждый день все больше времени проводить, таращаясь на платформу в ожидании, что там опять появится прозрачный юноша. И случилось даже, что он забирался на крышу и дежурил там долгими часами. Не прошло много времени, и ученик опять появился, бросил на Бруно оценивающий взгляд и продолжил путь. То же самое случилось в третий и в четвертый раз, а при пятом появлении ученик жестом попросил Бруно отвернуться, но Бруно не сделал, как велели, и ученик ушел. Вернувшись, через несколько дней он сделал знак, которого Бруно не понял, и перескочил с платформы на крышу. Сел рядом с мальчиком и объяснил, что нельзя так долго смотреть на небо, потому что там платформы, и негоже человеку из города, пусть и весьма юному, слишком пристально их разглядывать. Сомнений не было. Бруно видел сквозь него, ученик был прозрачным. Он с улыбкой погладил мальчика по волосам и задержал ладонь на макушке, а Бруно услышал его, услышал голос в своей голове, отчетливые слова, как будто произнесенные вслух, но Бруно слышал мысль, и мысль гласила: «А он очень интересный, этот сын Тауша». Тут Бруно заявил громким голосом, что он не сын Тауша, а Бруно, сын Урана Крабаля из города Кра, который переехал со всей семьей сюда, в Альрауну. Ученик тотчас же отдернул руку от головы мальчика и испуганно уставился на него. Через некоторое время, глядя в пустоту и почти шепотом, он проговорил: «Бруно, мы все сыны Тауша». Потом вскочил в мгновение ока, очутился на платформах и помчался в сторону Прими. В тот вечер за ужином Бруно спросил отца, действительно ли он его сын. Мужчина со смехом подтвердил, и тогда Бруно спросил, кто такой Тауш, а Уран Крабаль из города Кра, названного в честь святого, который был наполовину вороном, понятия не имел о Тауше. Потому пожал плечами. И ничто не нарушило спокойное течение его мыслей, пока он высасывал мозг из косточки. А вот мать, которая родилась и выросла в Альрауне, знала легенду о святом Тауше и тотчас же ее рассказала, так и узнал Бруно о Тауше, рожденном в Гайстерштате, святом Альрауны. Прошло несколько месяцев, и Бруно все это время не видел никаких учеников, но не забыл Бритоголового, который говорил с ним мысленно. И, как выяснилось, про него тоже не забыли, ибо когда Бруно исполнилось 10 лет, за ним пришли. Мать обрадовалась, отец расстроился, а Фил сбежал из дома и не возвращался до тех пор, пока Бруно не перестал быть Бруно Крабалем, а сделался учеником отче, немого, слепого, глухого, калечного мученика, урода с платформ. Женщина за дверью расплакалась. Услышав ее, Бруно поднялся, но Сара схватила его за руку. «Не уходи пока. Не оставляй меня одну прямо сейчас». Бруно вырвался, но не резко, а осторожно. «Я должен идти. Меня ждут». «Хотя бы дождись, пока она закончит», — попросила Сара и посмотрела на дверь. «Не забудь про игру, ладно?» Девочка пожала плечами и опустила взгляд. А Бруно выбрался из комнаты через окно, забрался на крышу, вскарабкался по дымоходу, схватился за платформу и скрылся из вида, направившись в сторону «Прими».